Глава 22. Играть излишне уверенного в себе юнца, обладающего не очень выдающимися умственными способностями, но решительного и храброго, Полозову было не впервой. Можно сказать, что это была одна из любимых его масок, которой он частенько пользовался. Однако сейчас парень очень тщательно подбирал слова, которые вкладывал в уши Юроса. Казначея недооценивать не стоило, это Петр понял еще с момента их первой беседы. Одно оброненное слово могло стать тем камешком, которое запустит лавину неприятных событий. И они сейчас были не нужны ни Петру, ни Алисе. Рано еще. Да, парень мог легко расправиться и с Юросом, и с Карпом, и им нечего было противопоставить Петру. Возможно, они это чувствовали на глубинном уровне, поскольку беседу казначей вел вполне культурно, особо не перегибая, осторожничая в меру, надавливая лишь в тех местах, где Петр, по его мнению, хитрил. Но пока без фанатизма, прощупывая. Карп же, пока авторитет пытался поймать Петра на несоответствиях, просто сидел, откинувшись на спинку стула и в беседе участия не принимал. Но Полозов был уверен, если понадобится, Карп вмешается настолько быстро, что никто и глазом моргнуть не успеет. Для парня подручный казначея все еще был до конца неразгаданным сюрпризом. Одно парень знал точно — убивать этот молчаливый здоровяк мог и умел. Полозов изворачивался как мог, но по-другому было сейчас никак. Пока Алиса не восстановится, чтобы без последствий для себя забраться в голову Юросу и узнать все парня интересующее, мужчина нужен был живым, а лезть с авторитетом в бутылку гарантированно потеряет знания не только о сущности прорыва, но и о том, как выжить после ее применения. Полозов был уверен, что подобные сведения Юрос держал у себя в голове. Да где же еще, если оба раза авторитет педантично закрывал папки на своем столе, а листы всегда были перевернуты содержимым к столешнице? Возможно, это паранойя, а может и простая привычка. Поостеречься все же стоило, не действуя нахрапом. «Так говоришь, что это не вы клинику подожгли, ваша светлость?» — недоверчиво осведомился Юра, свертя в руках позолоченное пищее перо. «И что вы вообще там делали? Что-то увечных среди вас я не вижу». «Нет, с пожаром не мы», — покачал головой парень. «Да и зачем нам это? Это у целителей в каком-то кабинете что-то жахнуло крепко. Что мне неизвестно, но забегали там потом как на скипидаренные. А в клинике мы оказались потому, что мне пришлось выводить яд из крови, чтобы не загнулся. Маури хоть и не сильно опасно, но последствия довольно неприятные». При упоминании Маури Карп переглянулся с Юросом, и оба удовлетворились ответом парня. Сказанное полностью подтверждало отсутствие у Петра магических способностей, иначе яд бы его убил. Для знающих людей не секрет, что способности колдуна, причем любой силы, очень часто идут в паре со способностями магическими, которые Петя при первом разговоре с авторитетом у себя отрицал. Вот Юрос и перестраховывался на этот случай. Другого объяснения его манеры держаться у Полозова не было. Люди, которые знали о маленьком секрете княжича, точно Юросу ничего не могли поведать, а когда авторитет додумается спросить об этом у Лады или Архипа, даже если они ему что-то скажут, уже будет поздно, и, скорее всего, спрашивать будет некому. Что до дуэли с северянином, Полозов не думал, что происходящее за закрытыми дверьми их дома вообще станет достоянием такой сомнительной общественности, как Юрос и его прихвостни, так что тут парень тоже был надежно прикрыт. «Ну да, неприятная пакость», — согласился авторитет, что-то для себя решив. «Маури, Маури, вот только в толк не возьму, неужели Архип не донес до вашего ведома, что можно, а что нельзя делать в мертвом?» Вроде и ненавязчивая беседа, но Юрос четко дал понять, что ни одно из действий молодых людей и их окружающих для него тайной не является. Значит, Петя не зря дул на воду, понимая, что за ними следят не только с помощью маячка, криво прилепленного на парацикл. «Архип? Да ну его!» — поморщился парень. «Он больше орал, да руками размахивал, пытаясь что-то нам объяснить. Не знаю, какой из него авантюрист, но как наставник он говно. Зря только денег ему заплатили. В мертвые мы с ним больше ни ногой». Про деньги парень тоже проговорил не зря, дав понять, что отношения у них с авантюристом насквозь торговые. Своим денег не платят, да и давить на них, пообещав устроить пакость, Ладе и Архипу тоже, скорее всего, не станут, если это не принесет никакого толку. Проверять, конечно, их слова будут, но опять же, на это нужно время. «А что ж вы оттуда свинтили с клиники-то? Да еще и в таком виде, будто даже и не стали дожидаться, пока вас долечат. «Вон в кровище все, словно черти. Ну?» — надавил голосом мужчины. «Зачем убежали?» «Обычно, когда что-то случается у благородных, под раздачу попадают простые люди. А аристократы всегда оказываются не у дел. Вы сами это прекрасно знаете», — поморщился Пётр. «Я не знаю, что у них там взорвалось, но полыхало знатно. Впору было пожарную команду вызывать. А до утра сидеть в околотке, а потом общаться с дотошным дознавателем, нет уж, увольте. На подобное я не подписывался. На нас же все бы и повесили». Петя снова попытался завернуть разговор на предмет пожара, но Юрас не повелся. «Темнишь ты, друг любезный», — нехорошо прищурился авторитет. «Ты ж сам благородный, бояться тебе было нечего, получается. Из чего ты взял, что дознаватель дотошный? Значит, уже общался с кем-то из их братьев?» «Благородный благородному рознь», — покачал головой парень. «Одному с серебряной посуды трапезничать зазорно, а другой на подворье у Лады вынужден снимать комнату. Как, по-вашему, был бы я благородным, стал бы там ютиться? А по поводу дознавателя они все дотошные, других, наверное, и не водится на свете, так что не нужно вот этого». «Не нужно переводить суть разговора в другое русло, парень», — посуровил казначей. «Юлить будешь в другом месте, если доживешь», — веско добавил он. «Здесь вопросы я задаю, и отвечать ты на них будешь со всей готовностью и прилежанием, понятно? Я ж могу и по-другому спрашивать начать, да так, что вам двоим голубкам очень не понравится. Если ты себя не пожалеешь и весь такой храбрый да дерзкий, то подумай о своей спутнице. Ты мысль мою понял?» «Прошу прощения», — вздохнул парень. «Я вовсе не хотел». «Мне плевать, что ты хотел», — перебил его Юрас. «Я спросил, почему она назвала тебя сиятельством». Взглянув на Алису, Пётр секунду думал, после чего произнес: «Сиятельство — это не обращение, это прозвище. Так меня дразнили в детстве». «Ты нас вообще за идиотов держишь?» — изумился Юрас. «Карп, а сломай-ка этой пигалице палец, любой, какой понравится». «Да я честно говорю», — чуть ли не вскрикнул Петя. «Ходили слухи, что мой отец — барон Лисицын. Думаете, что я сам у матери не интересовался?» «И?» Подав знак начавшему подниматься со своего места громили, Юрас заинтересованно подался вперед. «Никакой это не барон, а даже если и он, то об этом нужно было молчать. Про баронессу Лисицыну, супругу его в нашем городе, слышали все. Если бы она узнала про похождение своего супруга на стороне, пусть даже и с простолюдинкой, я бы не дал за наши жизни и гроша ломаного». Пётр очень постарался, чтобы его речь звучала как можно убедительнее. Сейчас было в его интересах, чтобы они поверили. «Поэтому на эту тему с матерью я никогда не говорил. Она запрещала даже упоминать об отце. Так что большего я вам не скажу, так как сам не знаю». «А в нашем городе это в каком?» «В Измайловском», — вздохнул Полозов. «Мы оттуда». «Измайловск», — задумался авторитет. «Далеко же вас занесло. И как там Измайловск поживает? Дамба еще цела?» «В Измайловске нет дамбы», — Петя изобразил непонимание. «Ну да, мог и перепутать». Юрас позволил себе задуматься на несколько секунд. «Хорошо, а что за мужик с вами был в трактире?» Петя помрачнел. Это был еще один тонкий момент, на котором их могли расколоть в два счета, если сыграть неубедительно. Полозов абсолютно не был уверен, что сможет правильно предугадать реакцию и действия Юраса. В его скачках настроения и желаний парень убедился на собственном опыте. «А мне обязательно отвечать на этот вопрос?» «Ты дурак?» — ласково осведомился авторитет. «Терпила это», — будто с головой в омут тихо произнес парень. «Он нас искал от самого Измайловска, хотя и не должен был». Эту нехитрую комбинацию парень успел придумать, пока их везли на разговор с авторитетом. «Я думал, что они отмазываться будут до самого конца», — наконец подал голос Карп, сидевший до этого молча. «Это мне в них и нравится. Не глупые. Может, и выйдет с них толк», — загадочно изрек Юрас. «Зачем же вас искал этот нервный господин, хоть и не должен был?» «Парацикл», — вздохнул Полозов, опустив взгляд. «Мы отработали у него парацикл, но что-то пошло не так, поскольку нас он не должен был вспомнить. Наверное, артефакт бракованный попался». Парень подпустил в голос досады. «Артефакт забвения». Комнату взорвал хохот. Юрас смеялся так, что у него выступили слезы. Так хохотать человек мог только тогда, когда услышал очень смешную шутку, причем с неожиданной развязкой. «Давно я такого представления не видел». Отсмеявшись, Юрас повернулся в сторону Карпа. «Слушай, они мне все больше нравятся. Мне кажется, что авантюристами нужно было называть вот таких вот умников. Нет, ну правда, Карп, тиснуть парацикл в городе, где живешь и спишь, использовать при этом дорогущий артефакт забвения, который стоит как три этих парацикла, и за который можно получить внушительный срок, если тебя с ним заметут жандармы. И все это, чтобы стереть память обычному мужику, отобрав у него его драндулет. Как тебе? Карп, ты им веришь? Я вот в этот бред верю с трудом». Голос Юраса лязгнул металлом. «Мне какой смысл вам сейчас врать?» — горячо воскликнул Пётр. «Я знаю, что артефакт дорогой, но и продать его, не имея таких связей, гарантированно получить заточку в бок. Кто бы с нами расплачиваться стал? Мы всегда одни работаем, и за нами нет никого, так что решили, что хоть какую-то пользу поимеем. А парацикл я всегда себе хотел». «Почему мы?» — зацепился за оговорку Юрас. «Девка тоже при делах?» «Карманница я», — спокойно произнесла Алиса. «И тот артефакт получилось подрезать случайно, он правду вам говорит. Я его и подрезала вместе с кошелем у одного толстого купца, который любит рот раскрывать». «Все интереснее и интереснее», — хмыкнул Карп. «А чем докажешь?» Алиса молча вытащила из кармана складень, аккуратно положив его на стол перед удивленным авторитетом. И удивляться было чему. Прежде чем попасть в этот кабинет, их с Алисой полностью обыскали, вытряхнув из карманов все, что там было, включая даже мелочь. И массивный складень ручной работы сидельцев уж точно не могли пропустить. Петя, с удивлением которого даже не нужно было разыгрывать, посмотрел на Алису. О таком он с ней не договаривался. Не было такой возможности. «Вы меня продолжаете удивлять, молодые люди». Юрас откинулся на стуле, несколько раз стукнув кончиком пера по столешнице. «Карп, узнай, чье это добро», — он указал на складной нож. «И лишу этого ротозея недельного заработка, чтобы получше следил за своими вещами». Видя реакцию Юраса, Полозов незаметно перевел дух. Вроде как поверили. И хотя все сказанное было зыбко, придраться особо было не к чему. «Небось, кошели срезать тоже обучены», — лениво осведомился авторитет. «Легко», — усмехнулась Алиса, сверкнув глазами. «Только складни мне очень удобно. А вот пиской, которую у меня отобрали на входе сюда в самый раз...» Поднявшись со стула, Карп тут же полез в карман, явив на свет горсть мелочи. Все, что было у молодых людей в карманах, находилось сейчас у здоровяка. Пошарив в ладошке толстым пальцем, он неопределенно хмыкнул, после чего положил перед Юрасом блестящую двухкопеечную монетку, один край которой был заточен до бритвенной остроты. «Не только кошели», — добавила девушка, бегло переглянувшись с Полозовым. По его взгляду, она поняла, что сделала все абсолютно правильно. Петя лишь усилием воли не выдохнул облегченно. Уверенности в том, что Алиса раскусит его игру и вовремя подтвердит все сказанное, не было никакой. «Вот значит как». Лицо Юраса разгладилось. «А что вы скажете, если я двум таким умелым молодым людям предложу поработать на благо общества? Естественно, моего общества. Все привилегии при этом у вас тоже будут. А своих людей я в обиду не даю, это все знают в городе». «Пожалуй, мы откажемся», — осторожно ответил Полозов. — «Со всем уважением, но в мертвом мы задерживаться не собирались. Я говорил, что мы ни с кем не работаем, сами по себе. Это не возбраняется по всем понятиям». — «Ты прав», — легко подтвердил Юрас. — «Не возбраняется. Но обозначить себя передо мной вы были обязаны, по любым понятиям. Мол, так и так, господин Юрас, мы художники не местные. Напишем у вас парочку картин красивых, да почапаем себе дальше. А вам, господин Юрас, вот малая часть того, что мы с продажи этих картин выручили. Так по справедливости было бы. И вам, и нам спокойнее. Но вы этого не сделали». Холёный палец Юраса поочередно указал сначала на девушку, а потом остановился напротив груди Полозова. «Сами додумаете или мне озвучить?» «Если вы насчет долга, то тут мимо», — покачал головой Полозов. «Не по понятиям лишнее вешать на нас. На вашей территории мы еще не работали и даже не собирались. А за измайловские художества спрашивать с нас не вам уж, извините. Проблем мы, кроме этого, терпилы тоже с собой не притащили. А сам он ни черта не скажет. Так и будет ходить да искать, что потерял. Мало ли в городе блаженных. Сюда мы приехали именно в мертвый. За стеной денег можно поднять больше, быстрее. А риск, почитай, тот же самый. Да и не только денег. Каторга или смерть, еще подумаешь, что и выбрать». Петя понимал, что сейчас поставил Юроса в неловкое положение, выкрутив ситуацию в свою сторону настолько, насколько это было можно. Если Юрос является авторитетом в этом городе, то проигнорировать слова молодых людей он никак не может. Присутствующий здесь Карп, если он с ним не в сговоре, этого сделать не даст. Не по понятиям будет такой поступок. И весть о том, что Юрос безо всякой причины заставил что-то делать двух залетных своего же ремесла против их воли, быстро разойдется среди нужных людей. Такое в мешке не утаить. Да и авторитет ему это весьма подпортит. А насколько Полозов сумел просчитать казначея, авторитет для него был весьма важен. Юрос был весьма тщеславен. Наука тумана и здесь пригодилась. С такими только так и надо было. Только с позиции силы или по понятиям. Все остальное будет воспринято как слабость. Или вообще слушать не станут, что вероятнее всего. «Мёртвые — это хорошо», — пришел Юрос к какому-то выводу. «Ладно, поскольку мы во всем разобрались, задерживать я вас больше не имею права». Тут он усмехнулся. «Пётр, Сокол, ты ясноокий. А как же наш разговор и твое обещание помочь мне в моем деле? Все же в силе?» Полозову не понравился тон, которым это было произнесено, и смахивало это на конкретную подставу. «Все в силе», — ответить по-другому он не мог. «Свое слово я держу». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул Юрос, а на его губах зазмеилась неприятная ухмылочка. «Тогда Карп вас сейчас проводит, вам выделят комнату, отсыпаетесь. Не благодарите. Помогу я вам с заработком, как и подобает помогать товарищам по нашему нелегкому и опасному ремеслу. Выход в мертвый завтра утром. Поэтому лучше не ерундой всякой заниматься, хоть и приятной, не скрою, а отдохнуть и выспаться». «Не понял, какой выход?» — нахмурился парень. «Мы не собирались завтра идти никуда». «Собирались, Петя? Ты просто подзабыл в суете, наверное. Утром ты с моими людьми идешь в мертвый», — любезно пояснил Юрос, откровенно веселясь. «Раз ты уже там был, выбрался живым, причем в одиночку, то тянуть я не вижу смысла. Делаешь то, что обещал, приносишь это мне и свободны. Я вас больше не держу. А пока вы будете гулять, наслаждаясь красотами мертвого, Алиса побудет у меня в гостях в качестве приглашенного специалиста. Можешь не переживать по этому поводу. Пока ты держишь свое слово, с ее головы не упадет ни один волос. Надеюсь, ты не против». На это парню возразить было нечего. Даже будь он против, это ничего бы не дало. Продуманный Юрос сумел их переиграть, причем на их же поле. Это была проблема. «Хорошо», — оставалось кивнуть парню. «А сейчас, надеюсь, нас накормят и дадут отдохнуть перед трудным походом», — скрипнул зубами Пётр. «Карп, распорядись», — Юрос небрежно махнул рукой. «Хорошего отдыха, молодые люди».